Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Исполнение желаний. Сюрприз с утра пораньше. Личный кабинет графа Рейха, главы тайной службы империи, находился в самой глубине старого крыла императорского дворца, скрытый от посторонних глаз за тяжелыми дверями, укрепленными магией и сталью. Входя в это мрачное помещение, любой, кто осмелился бы переступить его порог, мгновенно почувствовал бы, как холодный, гнетущий воздух обволакивает его душу, будто пытаясь проникнуть в самые темные уголки сознания. Хотя сам этот кабинет и был достаточно просторным, но все же оставался неуютным, несмотря на его размеры. Потолок в этом помещении был высок и почти постоянно скрыт в тени, где едва угадывались деревянные балки, покрытые резными узорами. Эти узоры, при внимательном рассмотрении, изображали сцены из древних легенд и мифов, связанных с тайной магией и искусством интриг. Свет проникал в помещение через узкие окна с решетками, пропуская лишь тусклые лучи, которые с трудом освещали полумрак. Главный акцент помещения составляли массивные шкафы, выстроенные вдоль стен. Каждый из них был сделан из черного дуба, изъеденного временем и тщательно отполированного до блеска. Шкафы тянулись от пола до потолка, их дверцы украшены символами и рунами, которые защищали их содержимое от несанкционированного доступа. Внутри каждого шкафа хранились тысячи свитков, старинных и современных, перевязанных кожаными ремешками. Эти свитки были делами, донесениями и отчетами, собранными за многие годы работы тайной службы. Некоторые из них были испещрены мелким почерком шпионов, другие – протоколами допросов, подписи которых виднелись внизу документов, словно призраки прошлого. Все они хранили в себе опасные тайны, заговоры и интриги, известные лишь узкому кругу посвященных. В центре комнаты находился массивный рабочий стол графа Рейха, сделанный из того же черного дуба, что и шкафы. Стол был широким и прочным, его поверхность была гладкой и отполированной, но излучала тусклый блеск, который казался мрачным в полумраке комнаты. На столе лежали свитки и пергаменты, разбросанные в кажущемся хаосе, но лишь сам граф знал, что на самом деле это был тщательно организованный порядок. Каждый свиток, каждая бумага занимала свое место, и любая перемена была бы немедленно замечена хозяином кабинета. Некоторые свитки были развернуты, их содержимое было заполнено подробными отчетами о передвижениях ключевых фигур империи, о заговорщиках, планирующих очередные интриги, и о тайных встречах, которые происходили в разных уголках империи. Почерк на этих свитках был четким и аккуратным, и каждый символ отражал важность содержащейся информации. Рядом с этими свитками лежали чернильницы, полные густого черного чернила, и перья с длинными серебряными наконечниками, которыми граф подписывал приказы и распоряжения, часто решая судьбы людей всего одним росчерком пера. На противоположной стороне стола стоял канделябр с тремя свечами. Свечи уже давно прогорели до половины, их огарки еще тлели, испуская слабый, мерцающий свет, который отбрасывал длинные тени на стены и пол. Эти тени казались живыми, словно они были частью каких-то древних чар, наложенных на это помещение. От этих свечей исходил запах воска, смешанный с легким ароматом трав, использовавшихся для очищения воздуха и подавления негативных магических воздействий. Над столом висела карта империи, изрисованная пометками, где ярко-красные точки обозначали места, требующие особого внимания. Граф Рейх лично ставил эти метки, определяя наиболее опасные зоны и те, где его агентам требовалось быть наиболее бдительными. Рядом с картой висели несколько древних оружий, ритуальные кинжалы и мечи, чьи клинки были покрыты тончайшими узорами, изображающими сцены из давно забытых времен. Вся эта комната казалась живой, наполненной невидимой энергией, которую могла почувствовать лишь душа, наделенная магическим даром. Каждый, кто входил сюда, чувствовал, что оказался в самом сердце власти, где судьбы множества людей решаются в тени, вдали от света и правды. В полумраке, окутывающем это помещение, с трудом можно было заметить темную фигуру человека, одетого в такую же темную одежду, и как неподвижное изваяние застывшего в резном кресле за столом, и внимательно просматривающего очередные документы. Это был сам хозяин этого страшного места, которое было словно жуткое напоминание всем тем, кто может попытаться нарушить законы империи Суран, а то и более того, по какой-то глупости, посчитать, что может занять место императора, не имея на это законных прав. Так как все заговорщики, рано или поздно, в кандалах попадали в это место. Ваше сиятельство, у нас проблема. Устало потерев уже покрасневшие от недосыпа глаза, граф Рейх, начальник тайной службы империи Суран, медленно поднял свой рассеянный взгляд на проскользнувшего в приоткрывшуюся дверь его личного кабинета секретаря, который, зайдя внутрь с более освещенного помещения, просто застыл, пока его глаза не привыкнут к полумраку этого помещения. «Что у вас там еще случилось?» Сидевший за своим рабочим столом дворянин, внимательно осмотревшись по сторонам, снова посмотрел на секретаря, все так же застывшего возле входной двери, которую, по привычке, сразу же за собой плотно прикрыл, хотя в приемной никого не было. «Какие проблемы могут побеспокоить тебя с утра пораньше?» «Ладно, я засиделся до самого утра, только не говори мне, что и ты тоже ночевал на своем месте. Я же тебя вроде отпускал, ваше сиятельство. Ну, что бы такое говорите? Как я мог уйти, пока вы на рабочем месте?» С большим трудом скрывая зевоту, ответил секретарь, который вот уже два десятка лет верой и правдой служил начальнику тайной службы императора. «А проблема у нас действительно серьезная. Только что сообщили, что тот самый парень из академии, Юрий Левицкий, которого мы старательно отслеживали и опекали, выехал из академии с заводной лошадью. Судя по тому, что он забрал своих лошадей, сейчас этот парень направляется куда-то достаточно далеко. К тому же, на его заводной лошади можно было заметить тюк с вещами. Хотя, по сути, у них только-только должны были начаться экзамены. Внезапно какая-то мысль, сформировавшаяся на краю сознания графа, заставила его слегка зажмуриться, чтобы вспомнить то, что его беспокоило. «Подожди, какие еще экзамены? Я же говорил нашим людям, которые за ним следят. Этот парень начал сдавать экзамены еще несколько дней назад. Учитывая то, что мы про него знаем, для Юрия не составило особого труда сдать экзамены раньше других. Скорее всего, он действительно уже полностью сдал экзамены за первый курс, и сейчас направляется куда-то. А куда он направился? У нас вообще-то были планы на эти каникулы для него. Все было расписано до мелочей. Мы даже подобрали девушек, которые должны были попытаться на него повлиять. А теперь что? Мы не можем его силой задерживать, иначе он еще больше начнет противиться. А сам только факт того, что он в разговоре с принцем Георгом упоминал о том, что хочет покинуть империю, уже заставляет задуматься. И теперь я вдруг узнаю, что он куда-то выехал. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Может быть, ты сейчас поедешь к принцессе Елене и расскажешь ей эту весьма интересную новость, а заодно и о том расскажешь, что за ним на территории Академии началась охота со стороны молоденьких девчонок, которую спровоцировал не только ее отец-император, но и послы соседних с нами государств. Ты хоть понимаешь, какие сюрпризы нам будут предоставлены с ее стороны? Что-что, а Елена принцесса очень злопамятная. Ваше сиятельство, я не снимаю с себя вину. Виновато наклонил голову секретарь, после чего тяжело вздохнув, снова упрямо поднял взгляд на своего начальника. Только вот есть проблема, которую недооценивать не стоит. Если он действительно отправился куда-то, то нам нужно выследить его, останавливать силой. Да, это не вариант. К тому же, мы узнали, что на одном из экзаменов, касающемся кафедры огня, ему сделали гадость, попытавшись подкинуть неисправный амулет. По крайней мере, так говорят преподаватели с кафедры. Однако, нам удалось выяснить, что этот амулет изготавливался на заказ одним из артефакторов гильдии магов нашего государства. Артефактор не знал того, для чего им нужен амулет, который наращивает силу, выкачивая ее с пользователя, а потом делает фактически спонтанный выброс энергии в окружающее пространство. Это что же получается? Они хотели его подорвать, что ли? Тут же раздраженно сузил глаза граф Рейх, который сейчас в голове пытался просчитать все возможные беседы, которые ему придется провести с представителями императорской семьи, во время которых ему придется придумывать невероятное количество оправданий, чтобы снять с себя вину за упущение. Они совсем идиоты, что ли? Вроде же их всех ректор Академии предупреждал о том, что этот парень нужен империи. Или не всех? Выясните, кто именно делал этот заказ, и доставьте его для беседы. Куда? Сами знаете. А за парнем нужно следить. Пока он один, у него могут быть проблемы. Так что постарайтесь сделать так, чтобы он прибился к какому-нибудь каравану. Мало нам было этого идиота графа Таркова из королевства Анбург. Это еще хорошо, что мы уже заранее для такого случая отработали план-приманку с похожим на Юрия студентом, на который эти идиоты и попались. А если бы они не спешили выполнить приказ своего короля и постарались бы присмотреться к тому, кого хватают? По крайней мере, теперь мы точно можем сказать, что в королевстве Анбург нет того, кто заключил с Юрием этот магический договор. Коротко усмехнулся секретарь графа, просто констатируя факт. А значит, это государство из списка подозреваемых можно вычеркнуть. Это да. Снова потерев уже навечно поселившуюся морщину на лбу, тихо выдохнул начальник тайной службы. Но нам и других хватает. Сейчас все те, кто начали охоту за Юрием, сами показывают нам, кто должен отсутствовать в этом списке. Наши дворяне, гильдия магов, княжество Ярское, княжество Зельмур. Вроде бы список становится меньше, но с кем все же этот паренек подписал магический договор? У нас так и нет даже малейших намеков. Жаль, уже один учебный год прошел, а мы на месте топчемся. Осталось 4. Если его раньше не перехватит, и с этим надо что-то решать. Снова тяжело вздохнув, граф отпустил секретаря, который, как оказалось, тоже не спал целую ночь. А с утра еще и такие новости. Судя по всему, сюрпризы будут только нарастать, и тут ничего не поделаешь. И теперь им всем придется изрядно постараться, чтобы как-то нивелировать ситуацию. Жаль только, что заранее они ничего не знали о том, куда именно отправляется этот парень. Иначе постарались бы послать с ним целый караван подставных людей. Как факт, смогли бы по пути что-нибудь доузнать про него. Ведь основная головная боль для графа Рейх сейчас заключалась именно в том, что они за целый год учебы этого парня в академии так и не узнали главного. Именно того, с кем он заключил магический договор на оплату его обучения в академии. И теперь было необходимо постараться понять, куда он едет. Случайно не туда, где обитает тот, кто оплатил его обучение. И это в лучшем случае. «Вас мне еще не хватало», — раздраженно фыркнул дворянин, когда ему на глаза попался очередной отчет о проделках эльфов, которые что-то слишком уж увлеклись своими интригами в столице империи. «И что у вас сюда так тянет? Медом здесь для вас что ли намазано?» Его удивление было вполне объяснимым, так как целая группа эльфов, по какой-то непонятной для него причине, прибыла в столицу империи, чтобы поступить в Академию магии. Подобное было впервые за все то время, пока эльфы жили в этом мире, и поэтому уже стоило бы насторожиться. Хотя сейчас у графа голова должна болеть о другом, о том, что он скажет принцессе Елене, а уж в том, что ему придется перед ней держать ответ, дворянин даже не сомневался. Если своему старому другу, императору Адальберту, он вполне сможет все объяснить, то вот его дочери это будет сложно сделать. Девушка в последнее время слишком сильно переживала в отношении этого парня. Еще бы, ведь все ее планы просто были разрушены, несмотря на все ее старания. Да, ей удалось с этим парнем поговорить, вот только он с ней особо не откровенничал, и даже отказался признавать их супружество, что было основной проблемой для всей императорской семьи. Так как именно сейчас многие дворяне пытались тайком найти мужа принцессы, хотя тайная служба на данный момент выдала эту таинственность за тот факт, что в момент покушения на молодоженов, молодой супруг принцессы был тяжело ранен и сейчас находится на излечении. А так как враги использовали против них отравленные стрелы с каким-то очень редким ядом, что было точно доказанным фактом, результат вполне закономерный. Восстановить здоровье раненого теперь было очень сложно, даже несмотря на лучших магов-лекарей. И теперь тайная служба империи старательно отслеживала тех, кто пытался задавать различные вопросы на эту тему магам-лекарям в столице, так как именно так они рассчитывали найти супруга наследной принцессы, который обязательно был должен у кого-то лечиться. И это могло плохо закончиться, так как, рано или поздно, такие любопытные дойдут и до куратора кафедры исцеления и лекарского дела в Академии магии, который не так давно осматривал Юрия. Мало ли, вдруг кто-то из этих умников сумеет найти взаимосвязь в том, что маг-лекарь осматривал этого паренька, а попутно этим же парнем интересовалась и сама принцесса Елена. Поэтому лучше пока что найти кого-нибудь, кто сможет сыграть эту роль. Возможно, даже какого-либо агента тайной службы придется подставить, к сожалению, другого варианта пока что у графа просто нет, и тут ничего не поделаешь. Снова тяжело вздохнув, старый дворянин медленно покачал головой. Все эти сложности только множили проблемы, из-за которых он уже которую ночь не спал, а эликсиры бодрости тоже здоровья не добавляют. Ведь такой эликсир всего лишь подстегивает организм человека, так сказать, пробуждая его и добавляя энергии. Но это все идет во вред самому организму. А потом придется некоторое время пить очищающие эликсиры и эликсиры восстановления. Иначе так легко и просто можно в один прекрасный момент превратиться в древнюю развалину. А себе подобного граф просто не мог позволить. Ведь ему нужно было выполнять то, что было поручено самим императором. Хранить покой и порядок в империи. Так как от этого зависело очень многое. Как же так случилось, друг мой? Как дворянин и предполагал, первый и достаточно тяжелый разговор состоялся у него именно с императором Адальбертом, к которому граф Рейх направился практически сразу после получения таких известий. «Я надеялся, что сегодняшний день будет куда лучше, а тут ты, да еще и с такими новостями. Как же вы так упустили подобные нюансы из-под своего контроля, да еще и эти фокусы на экзаменах? Там что, преподаватели уже вообще мух не ловят? Кто им разрешил подобным образом поступать? Что за фокусы такие? Мы этим делом уже занимаемся, ваше величество». Виновато опустил голову граф, при этом понимая, что ситуация в любой момент может стать куда более сложной, чем ему кажется на первый взгляд. К сожалению, тот самый артефактор, который делал этот амулет, хоть и сотрудничает с нами, и сам все рассказал, имеет отношение к гильдии магов. И, скорее всего, гильдия будет за него заступаться, так что обвинить его в чем-то противозаконном просто не получится, ведь, по сути, он банально не знал того, для чего это все нужно, а то, что маги-преподаватели Академии заказали такой странный артефакт, так это еще доказать нужно, для чего именно они его заказывали-то. Да, сейчас мы уже знаем о том, что они просто пытались навредить этому пареньку, причем, судя по всему, все экзаменаторы с этой кафедры были прекрасно осведомлены о том, что должно произойти во время экзамена. Так что все три магистра будут под следствием. Пока что мы их не трогаем по той простой причине, что нам нужно выяснить главное, кто еще может за ними стоять. Однако, к остальным у нас вопросов просто море. К тому же, мы заметили весьма интересную активность эльфов как в Академии магии, а так и в столице. Эти остроухие ублюдки полезли даже в академию, резко подскочил со своего любимого кресла император, и принялся ходить по кабинету из стороны в сторону, в этот момент напоминая графу Рейху его сына, который еще плохо контролирует свои эмоции. Они что, к Георгу подбираются? Это надо пресечь, сразу же, а также, необходимо выяснить, что именно они делают в столице. Я это и сам прекрасно понимаю, ваше величество. Одними губами усмехнулся уставший до невозможности дворянин, медленно вздохнув, и уже привычно достав из кармана флакон с зельем бодрости. Они встречаются с различными дворянами, и даже пытались всунуть свой нос в банк гномов. Пытались переговорить с управляющим отделения банка. Как результат, мы сделали вывод. Они зачем-то полезли к управляющему столичным отделением банка гномов. Замерев на месте, император медленно повернулся к графу, который в этот момент одним глотком проглотил зелье бодрости, и прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, ожидая, пока эликсир подействует. «Только не говори мне, что они еще и к Юрию подбираются, ведь этот гном является поверенным в делах этого паренька, в том-то и дело, ваше величество». Все так же не открывая глаз, проговорил граф Рейх, стараясь все же прийти в себя после очередной бессонной ночи. Судя по всему, некоторые из эльфов, которые прибыли в столицу, целенаправленно собирают информацию про нашего универсала. А значит, нам тоже нужно быть очень осторожными в этой ситуации. Это хорошо, в некотором роде. Потому что теперь эльфы выпадают из списка тех, кого мы подозревали в оплате его обучения. Но от этого картина более понятной не становится. Кстати, что касается Юрия, задумчиво вздохнув, император снова медленно подошел к своему креслу и сел на достаточно удобные подушки, после чего махнул рукой слуге, который тут же принес им все еще дымящийся легким парком травяной настой, который лучше всего употреблять с утра пораньше. Мне тут Георг на днях рассказал одну странность, и я как-то упустил ее из виду. Так вот, ты знаешь, что недавно этот парень продал семье графа Юрис весьма интересный артефакт, в виде защитного амулета? Конечно же знаю. Спокойно пожал плечами начальник тайной службы, медленно открыв глаза, из которых постепенно уходил сон. Прекрасно знаю, у меня даже появилась мысль попытаться приобрести пару таких амулетов для наших боевых групп. Учитывая тот факт, что этот паренек маг-универсал, я думаю, что для него не составит особого труда изготовить подобные амулеты, имеющие принадлежность к любой стихии. Как результат, мы можем усилить наших бойцов, которые впоследствии нам неплохо послужат. Про эффективность этого амулета я уже тоже знаю. Мои агенты присутствовали при испытаниях. И когда сам молодой дворянин испытывал этот амулет, и когда потом сам старый граф Юрис его испытывал. Кстати, насколько мне известно, сам этот старый дворянин рассчитывает на покупку хотя бы еще одного такого амулета. Ну, пока что у него небольшая проблема с деньгами. Ведь этот парень продает подобные изделия за империалы, а их не так-то уж легко накопить в достаточно большой сумме. «Все это хорошо, ты неплохо информирован», — усмехнулся император, явно заметив то, как тут же, после его слов, насторожился начальник тайной службы, словно заранее подозревая какой-то подвох в словах своего непосредственного сюзерена. «А знаешь ли ты о том, что когда молодой граф Юрис принес Юрию чек на предъявителя из того же самого банка гномов и передал его пареньку, то тот проверил его весьма оригинальным способом, достал собственную карточку клиента этого банка и приложил их друг к другу? Как факт, карточка одним уголком позеленела, что свидетельствовало об отсутствии подделки. Ну да, коротко пожал плечами дворянин, который в этот момент просто еще не понимал всех намеков, что пытался озвучить император. А по-другому этот своеобразный артефакт и не проверишь, гномы обычно так и советуют. К тому же, зачем бы парню надо было просить проводить оплату именно через гномий банк, если бы у него не было такой карточки? Прекрасно, значит, об этом ты знаешь, снова усмехнулся император, теперь уже заметив легкую растерянность в глазах своего старого друга. Только вот знаешь ли ты о том, что та самая карточка, которой проверял этот чек Юрий, золотая? Это тебе о чем-то говорит? У него золотая карточка гномьего банка. Подождите, ваше величество, тут же нахмурился граф, у которого в голове что-то щелкнуло, и мысли снова заметались с огромной скоростью. Но ведь золотая карточка подразумевает определенный несгораемый лимит в виде чистого золота. Насколько мне известно, для такой карты подобный лимит должен быть не меньше 50 тысяч золотых монет. Именно столько золота должно быть на этом счете, чтобы ему выдали такую карточку. Более того, он этим счетом может пользоваться только до тех пор, пока там есть деньги выше этих 50 тысяч. Если он снимет деньги ниже 50 тысяч, то счет тут же потеряет подобное обозначение и станет серебряным. Что же это получается? А получается, друг мой, что на счете у этого парня, который у него имеется в банке гномов, больше 50 тысяч золотых. Громко расхохотался император, уже привычно принимая от верного слуги чашку с травяным настоем, который был только-только заварен, и сейчас туда добавилось еще 5000 империалов. Ну, как тебе сюрприз? Интересно получается, и поверенный в его делах, глава местного отделения банка, который явно не станет размениваться по мелочам. Да, у него графы в ногах ползают, чтобы денег в долг попросить, а тут какой-то безземельный и беститульный дворянин становится тем, чьими делами занимается сам этот гном. Мне одному подобное странным кажется. Или ты тоже со мной согласен? Да, ваше величество, ситуация действительно выглядит очень странно. Тут же нахмурился граф, также делая глоток травяного настоя, что ему передал слуга императора. Ведь, по сути, чтобы оплатить свое обучение в академии, ему пришлось бы заплатить даже меньше, чем у него сейчас должно быть на банковском счете. Всего лишь 30 тысяч. Ну, если добавить различные расходные материалы, которые необходимо закупать для той же алхимии и других занятий, не говоря уже про артефакторику. Кстати, об этом. А ты видел материалы, которыми он так легко распоряжался, когда сделал тот самый амулет для графа Юрис? Продолжая улыбаться, император допил травяной настой и отставил в сторону пустую чашку, которую тут же подобрал молчаливый слуга. Видел, серебро и мифрил. А ты знаешь, сколько мифрил стоит? Я уже молчу про те сапфиры, которые были вставлены в качестве накопителей в этом браслете. Сами по себе эти сапфиры, просто идеальные огранки, говорят о том, что они просто не могут стоить дешево. В общей сложности только на изготовление такого артефакта он потратил значительные ресурсы. И что же получается? А получается, что этот парень отнюдь не беден. Твои же агенты тебе докладывали о том, что он закупает по лавкам, когда выходит в город. Вот скажи мне, был ли среди этих закупок мифрил, и когда это в нашем городе торговцы стали продавать подобные ценные материалы, а мы даже не знаем об этом? Да не было такого, спокойно пожал плечами граф, уже и сам прекрасно понимая, что, по сути, очень многое упустил из своего поля зрения. Если бы хоть кто-то из торговцев привез бы в столицу мифрил, то я бы об этом точно узнал, но этого не было. Так откуда же этот паренек взял подобные материалы? Снова расхохотался император, уже явно и сам прекрасно понимая, что загнал своего старого друга в ловушку. Вот откуда они были у него с собой, когда он приехал в академию. Тогда возникает вопрос, как именно он провел с такие ценные ресурсы, да еще и так, чтобы об этом не узнали наши стражники, что досматривали его на воротах. Если же он сам этого не сделал, как утверждают твои агенты, то значит ему это все кто-то впоследствии передал, уже здесь, в столице. Ну, это могли сделать гномы. Тут же принялся просчитывать ситуацию глава тайной службы империи. Они предоставляют такие услуги. Перевозка особо ценных грузов. И в данном случае, друг мой, поясни-ка ты мне вот этот нюанс. Тут же перебил его император, который сейчас словно чувствовал какое-то своеобразное облегчение именно из-за того, что они смогли найти эту странную нестыковку во всей сложившейся ситуации. Для кого гномы будут перевозить такие ресурсы? Для кого они будут предоставлять услуги поверенного, в виде самого главы столичного отделения своего банка? У кого будет золотая карточка клиента этого банка? И из-за всего этого у меня возникает еще один вопрос. Не может ли тот, кто все это ему предоставил, иметь определенные связи с подгорным королевством? Подумай над этим, друг мой, а пока же, я думаю, тебе придется подумать еще над кое-чем. Над чем, ваше величество? Тут же подозрительно сощурил глаза граф, заметив тот факт, как император тяжело вздохнул после того, что шепнул ему на ухо слуга. Только не говорите мне, что ее высочество пришла во дворец. Я просто не знаю, что ей сказать, а придется подумать над этим, друг мой. Устало вздохнув, и буквально сразу же растеряв всю свою веселость, император медленно покачал головой. Ты и сам должен понимать, что Елена потребует ответа. И сейчас она идет сюда. Судя по всему, настроение у нее очень плохое. Так что, друг мой, готовься. Разговор будет сложным. А, вот вы где все. Едва император Адальберт закончил говорить, в его кабинет, резко распахнув двери, ворвалась молодая девушка, которая, несмотря на то, что явно сдерживалась, сейчас была просто вне себя от злости. А теперь, дорогие мои, объясните-ка мне все то, что случилось в Академии магии. Вы сами, буквально все и хором, советовали мне сдерживаться и не соваться туда, утверждая, что своим вмешательством я только все испорчу. И сейчас я вдруг узнаю, что кто-то весьма старательно пытался навредить Юрию во время экзаменов. А теперь я еще узнаю и о том, что он куда-то уехал, и даже не успеваю его перехватить у ворот города. Неужели так сложно было послать кого-нибудь его задержать? Где мне теперь его искать? Куда он направился? Паника и злости девушки были настолько сильны и переплелись в настолько необычную смесь, что граф Рейх с императором Адальбертом даже были вынуждены начать оправдываться. Именно в этот момент дворянин и понял, что интерес к этому парню со стороны принцессы был действительно весьма серьезным, и она на самом деле имела к нему определенные чувства, что явно все осложняло, ведь тогда будет весьма проблематично приставить к ней какого-то агента тайной службы, который будет изображать ее супруга на людях, а значит, придется играть в эту игру по ее правилам, иначе она просто выйдет из-под контроля. Ваше высочество, давайте вы сейчас немножко успокойтесь. Попытался все-таки воззвать к разуму девушки граф, рассчитывая на то, что та все уже успокоится и выслушает его доводы. Пожалуйста, вы же сами хотели, чтобы мы не оказывали на него никакого давления, мы это и делали. А то, что он сорвался куда-то, так в этом нашей вины нет. Надо же, вашей вины в этом всем нет, раздраженно фыркнула принцесса, все же присаживаясь в кресло, на которое ей указал император. Как легко, выясняется, вы можете говорить мне такие вещи, а может быть вы мне поясните еще и то, откуда взялись все эти слухи о том, что Юрий какой-то там младший родственник императорской семьи, или еще каких-то там высокородных, и если какая-то из дворянок империи сумеет его окрутить, то сразу же, чуть ли не в тот же день, получит графство и титул в придачу. Может быть вы мне это объясните, может вы объясните мне еще и то, что там за гонки устроили в академии, почему ему спокойно учиться не дают, значит, я не должна появляться в академии, чтобы лишний раз не привлекать к нему внимания. А ваши подосланные дамочки лезут к нему буквально везде, Елена. Давай ты действительно успокоишься. Император Адальберт коротко махнул рукой, и слуга тут же подал девушке чашку с травяным настоем. Вот, выпей отвар, и давай спокойно обсудим то, что ты сейчас говоришь. Ты утверждаешь, что за Юрием в академии устроили полноценную охоту. Я об этом только что от тебя услышал. Однако, не отрицаю, что в сложившемся положении ситуация действительно выглядит очень странно. Только вот большая часть тех, кто за ним сейчас там бегал, не имеют никакого отношения к нашему государству. Это ставленники других государств, и не надо считать их глупее нас. Скорее всего, они получили подобную рекомендацию именно от своих сюзеренов. Все-таки, не забывай, маг-универсал всех четырех первородных стихий, да еще и настолько сильный. Это огромная редкость. Да я вообще в первый раз о подобном услышал. Так что уже только поэтому я бы на твоем месте подумал бы не на меня с графом, а на послов из других государств. Что эти разумные не так давно все и весьма старательно приезжали к Академии, отрицать не приходится. Да, несколько слухов были распущены и нами. Ну, а что ты мне прикажешь делать? У тебя с ним отношения не заладились. Извини, мы не можем терять время. Вот уже один учебный год прошел, и сейчас этот парень отправился куда-то по своим делам, а мы ничего про него не знаем. Ни того, с кем у него заключен магический договор, ни того, чем мы можем вообще его заинтересовать. И что ты мне прикажешь делать, дорогая моя? Просто забыть об этом деле? А ты видела тот амулет, который он сделал для молодого графа Юрис? Все те, кто его видел, сначала распознавали этот артефакт как работу древних, а уже потом, узнавая о том, что это новодел, буквально терялись в догадках. Ты хотя бы себе представляешь возможное качество артефактов, которые он сможет делать, когда закончит академию? Тут вообще можно просто растерянно руками разводить. К тому же, не надо сейчас мне говорить, что ты все-таки не нарушала мою просьбу и ни разу не заезжала в академию. Так что давай ты не будешь сейчас лишний раз нервничать и нервировать меня с графом. В первую очередь, мы должны определиться с тем, что будем делать дальше. Время все-таки уходит. И, судя по словам твоего собственного брата, который хоть как-то общается с этим парнем, Юрий собирается, после окончания учебы в академии, все же покинуть империю. Поэтому мы сейчас и размышляем над тем, что нам нужно сделать, чтобы не допустить подобного стечения обстоятельств. А ты кричишь. К тому же, видимо, Юрий уже заранее догадывался о том, что мы можем попытаться его перехватить. Поэтому и постарался сделать все именно таким образом, чтобы выскочить из-под нашего контроля раньше, чем мы спохватимся. С теми же, кто устроил ему сюрприз на экзамене по стихии огня, сейчас граф уже разбирается. А вот почему никто не рассказал нам о том, что он все же собирается на каникулах покинуть столицу. Это вопрос. Я вроде бы слышал, что он собирался с тем самым магистром Филиберта Галаном отправиться куда-то в сторону мрачных земель. Разве нет? Но сам магистр не может покинуть академию, пока последние из студентов не сдадут свои экзамены. Именно на это мы и рассчитывали. На то, что у нас будет время все подготовить. Но этот нахальный мальчишка нам его просто не дал. Но там же опасно. Выпив травяного настоя, тихо всхлипнула девушка, мрачно посмотрев на сидящих перед ней мужчин. Он же может там погибнуть, дорогая моя. Тихо вздохнул император и, быстро переглянувшись с графом, слова обратил внимание на принцессу. К твоему сожалению, именно он самый опытный проводник, про которого вообще известно. Ты хотя бы знаешь о том, что он провел две экспедиции в мрачные земли и сумел вернуться оттуда практически без потерь. Про эльфов мы ничего не знаем, но они тоже вроде бы оттуда вернулись. Однако наши маги из гильдии отзывались о нем в высшей степени похвально. И тут вдруг ты говоришь о потенциальной гибели? Подумай лучше о том, что лучше него те территории не знает никто. Да, прошло время, пока он был в академии. Но учти и то, что парень он достаточно хитрый. Вот даже нас всех сумел провести вокруг пальца. Мы-то рассчитывали на то, что если такая экспедиция и будет, то мы сможем внедрить в нее побольше своих людей, чтобы за ним присмотреть и самим кое-что узнать. А он сделал все так, что теперь за ним гнаться нужно. Вот куда он сейчас отправился и с кем по пути может встретиться, этого мы не знаем. И даже не можем точно сказать, что он действительно едет к мрачным землям. И что теперь прикажешь нам делать? Но я хотела на этих каникулах, снова всхлипнув, словно собирается заплакать, Елена подняла полные слез глаза на отца. «Я рассчитывала, что раз он будет свободен, то я смогу попытаться наладить с ним отношения, нормально поговорить, вытащить его на какой-нибудь прием или бал. А теперь что мне делать?» В ответ на это что императору, что самому главе тайной службы империи оставалось только развести руками, так как в сложившемся положении они действительно ничего не могли поделать. Это еще хорошо, что основную волну эмоций принцессы и императора Дальберт принял именно на себя, а то графу пришлось бы очень туго, если бы ему пришлось самому объясняться с этой встревоженной девушкой. Зато теперь, когда основной настрой принцессы был сбит, они могли достаточно спокойно обсудить все то, что сейчас их беспокоило. И после этой беседы, по крайней мере, сам граф Рейх не остался виновником всего произошедшего, хотя он и сам прекрасно понимал, что ему все равно придется искать ответы, и желательно сделать это как можно быстрее, ведь принцесса Елена явно долго не выдержит. Ему еще не хватало начать ловить эту взбалмошную девчонку, когда она захочет отправиться в мрачные земли, пытаясь таким образом догнать и вернуть этого парня, который от нее так шустро сбежал. Хуже всего в этой ситуации было именно то, что этот парень действительно заинтересовал всех, и сейчас за ним в погоню могут рвануть многие. Конечно, самому графу на данный момент нужно убедиться в том, что никто из дворян империи не обратил внимания на подобное рвение со стороны принцессы Елены, иначе ему будет сложно пояснить подобный интерес со стороны, вроде бы замужней принцессы, к неизвестному студенту. Остальное на данный момент отходит на второй план. К тому же, немного погодя, граф Рейх узнал о том, что их подозрения про появление в столице империи эльфов, которые интересовались именно этим пареньком, получило прямое подтверждение, в виде того факта, что несколько эльфов практически сразу отправились следом за этим неуемным парнем, словно пытаясь его догнать по дороге. Естественно, что граф уже заранее отдал все необходимые распоряжения, и этим умникам не удастся застать их врасплох, однако не стоило забывать о том, что от случайности никто не застрахован, поэтому лучше и позаботиться о таких вещах заранее, а то потом может быть слишком поздно рвать на голове волосы и пытаться найти виновных. Лучше уж предотвратить проблему до того, как она возникнет, чем потом разгребать последствия и посыпать голову пеплом. Ищи ветра в поле. Одинокий парень, ведя на поводу двух коней, двигался через густой лес с осторожностью, как подобает тому, кто сам уже давно прекрасно понимает опасности дикой природы. Сейчас же, в виду наступающих сумерек, он искал место для ночлега, где можно было бы отдохнуть и восстановить силы после долгого пути из столицы империи Суран. Лес вокруг был тихим, но эта тишина не казалась спокойной, она была обманчивой, скрывающей множество глаз, наблюдающих из теней за чужаком, посмевшим потревожить это место. Деревья, возвышающиеся над ним, были высокими и старыми, их ветви тесно переплетались, образуя зеленый купол, сквозь который едва пробивались редкие лучи ночного неба. Лес казался живым и достаточно древним хранителем собственных тайн, которым он не спешил делиться. Так что, идя по этой местности, парень весьма старательно осматривался, понимая, что его безопасность зависит от правильного выбора места для лагеря. Он точно знал, что в этом лесу могли скрываться дикие звери и существа, о которых лучше не думать перед сном. Его спутницы, две лошади, одна вьючная и одна верховая, шли за ним тихо, как будто и они ощущали настороженность хозяина. После не таких уж и долгих поисков, он все же наконец-то нашел небольшую полянку, окруженную плотной стеной деревьев. Выбранное им место было достаточно ровным, покрытым мягкой травой, в которой угадывались редкие следы прежних стоянок. Очевидно, это место иногда все же использовалось путниками. Выйдя на поляну, парень осторожно подошел к центру поляны, проверяя почву на твердость и отсутствие нор или корней, которые могли бы создать неудобства ночью. Вокруг росли кусты, укрывавшие поляну от ветра, что добавляло ей уюта. Все же убедившись в том, что место безопасно, парень начал разбивать свой лагерь и готовиться к ночлегу. Он снял с вьючной лошади поклажу и аккуратно разместил ее у края поляны. Затем приступил к разжиганию костра. Он собрал сухие ветки, которыми был изобилен ближайший лес, и сложил их в небольшой костер, рядом с которым быстро возникла груда сухой травы и мха, собранные им заранее. С помощью огнива молодой парень быстро зажег костер, наблюдая, как пламя разгорается, отгоняя темноту и создавая островок света и тепла в этом мрачном лесу. Огонь небольшого костра, над которым также быстро появился небольшой котелок, разогнал ближайшие тени, и Юрий почувствовал, как напряжение немного спадает. Он поставил котелок с водой на огонь, решив приготовить себе простую похлебку, которая поможет согреться и насытиться после долгого дня. Его стреноженные кони, чувствуя спокойствие хозяина, опустили головы и начали жевать траву, растущую на полянке. Лес вокруг по-прежнему был полон звуков, отдаленные крики ночных птиц, шелест ветра в верхушках деревьев и едва уловимые шаги мелких животных, пробирающихся сквозь подлесок. Но теперь эти звуки казались Юрию менее зловещими, как будто костер стал его защитником от тех, кто мог скрываться в темноте. Лес, несмотря на свою дикую природу, принял его как временного гостя, предоставив убежище в своих владениях. Эта небольшая полянка, на которой он расположился, была почти идеально круглой, с мягкими очертаниями, словно сама природа создала ее специально для ночлега путников. На одной из сторон поляны росло старое дерево с низко свисающими ветвями, под которыми парень решил устроить себе место для сна. Он разложил на земле свой плащ, укрыв его от росы ветвями и прикрыв сверху еще одной тканью, чтобы создать подобие палатки. Когда простенькая, но сытная похлебка для ужина уже была готова, он снял котелок с огня и принялся за скромный ужин, наслаждаясь теплом костра и чувством защищенности, которое он дарил. Лес все еще шептал свои ночные истории, но теперь они не тревожили его. Этот парень понимал, что завтра ему предстоит продолжить путь, но сейчас, в окружении старых деревьев и под защитой огня, он мог позволить себе немного расслабиться и восстановить силы. Ночь медленно вступала в свои права, и этот достаточно молодой путник, чувствуя усталость, улегся под старым деревом, укутавшись в свой плащ. Костер потрескивал рядом, отгоняя холод и ночные страхи, и постепенно его глаза начали смыкаться. Лес, казалось, тоже погружался в сон, оставаясь верным стражем, охраняющим покой путника до рассвета, а уже лежа под своим импровизированным укрытием, ощущал, как тепло костра медленно погружает его в сон. Однако что-то в глубине его сознания не давало расслабиться до конца. Он не мог понять, что именно тревожит его, но ощущение угрозы начинало нарастать, как темная волна, приближающаяся издалека. Его глаза оставались закрытыми, но тело напряглось, как натянутая струна, готовая оборваться в любой момент. Внезапно он открыл глаза. Вокруг царила все та же тишина, нарушаемая лишь треском догорающего костра и шелестом листьев, но теперь эта тишина казалась зловещей. Парень уловил, что что-то изменилось, и это самое что-то сейчас достаточно быстро приближалось со стороны дороги, по которой он пришел на поляну. Неизвестная сила, словно предупреждение, заставила его прислушаться к внутреннему голосу, который кричал об опасности. Осознав все это, парень беззвучно поднялся, осторожно выбираясь из-под своего укрытия. Он внимательно оглянулся, пытаясь уловить хоть какой-то звук или движение, которые могли бы выдать приближающегося врага, но лес казался замершим. Лишь его инстинкты, отточенные многими годами учебы и тренировок, подсказывали ему, что ждать дольше нельзя. Он снова быстро, но бесшумно, осмотрел свой собственный лагерь. Оставить его так, как есть, было бы слишком рискованно, поэтому парень решил создать иллюзию того, что он все еще спит у костра. У костра на земле он бросил свой плащ, оставив его свернутым так, чтобы он походил на лежащего человека. Затем он взял пару крупных веток и аккуратно поместил их под плащ, придав ему объем и форму, напоминающую спящее тело. После чего уложил свою шапку так, чтобы она выглядела как голова, и тщательно проверил, чтобы все детали выглядели убедительно. И хотя парень знал о том, что времени мало, и могущий быть враждебным незнакомец может оказаться куда более опытным, чем обычный бродяга, он все же сделал все возможное, чтобы хоть на время привлечь внимание того, кто мог выйти сюда ночью. А закончив с подготовкой, он бросил последний взгляд на иллюзию, убедившись, что она выглядит достаточно правдоподобно. После чего, двигаясь бесшумно, и сам скользнул в тень леса, скрываясь за плотными кустами и стволами деревьев. Он старался дышать как можно тише, обостряя слух, чтобы уловить малейший шорох. Спрятавшись в гуще, он замер, следя за происходящим с полянки и надеясь, что его уловка сработает. Оставалось только ждать и быть готовым к любому развитию событий. Сейчас лес окутывала густая ночная тишина, в которой не было слышно ни звука, ни заметно даже единого движения, словно сама природа замерла, предчувствуя приближение чего-то темного и опасного. Лишь слабый свет костра, едва пробивавшийся сквозь густую листву, мог указать на поляну, где отдыхал одинокий путник. Но никто, кроме опытного глаза, не заметил бы темные фигуры, все же появившиеся во тьме, и бесшумно скользящие между деревьями, словно тени, воплощенные в реальность. Группа из пяти разумных двигалась по лесу как единое целое. Их шаги были неуловимы, не нарушали ни одной ветки, не оставляя за собой следов. Эти создания знали свое дело. Они были профессионалами, искусными охотниками за разумными, чье искусство заключалось в абсолютной бесшумности и неприметности. Кутаясь в свои темные плащи, они скрывали свою внешность, но их движения были плавными и точными, будто каждое их действие было отрепетировано до мельчайших деталей. На подходах к выбранной одиноким путникам полянки они, не подавая ни единого звука, коротко переглянулись и начали расходиться, создавая своеобразный полукруг вокруг места, где светился огонь медленно тлеющих углей костра. Их действия были слажены, каждое движение – знак для остальных. Они знали, что должны окружить поляну, лишив путника, находящегося на ней, всякой возможности к бегству. Их глаза, скрытые под глубокими капюшонами, внимательно изучали каждое дерево, каждый куст, каждую тень, выискивая малейшие признаки жизни или движения. Они двигались медленно, но уверенно, удерживая наготове свои длинные, слегка изогнутые мечи, которые легко могли разрубить даже плотную броню. Эти мечи, слабо поблескивающие в свете редких лунных лучей, были оружием не только для атаки, но и для обороны, и каждый из этих разумных владел ими с искусством, отточенным многими годами практики. Один из них, похоже, лидер группы, немного осмотревшись на месте и не заметив со стороны спящего на поляне разумного каких-либо подозрительных действий, подал знак рукой, и все остальные замерли на месте, словно став частью леса. Лидер сделал несколько шагов вперед, затем остановился и жестом указал на два направления. Двое из группы бесшумно направились влево, к дальнему краю поляны, двое других – вправо, замыкая кольцо вокруг места, где они надеялись застать свою жертву врасплох. Несколько минут тянулись, как вечность. Лес был неподвижен, лишь легкое дуновение ветра пошевелило верхушки деревьев, но даже этот звук не нарушил их сосредоточенности. Они не торопились, так как точно знали, что любой неверный шаг мог стоить им успеха миссии. Лес, казалось, дышал вместе с ними, скрывая их присутствие от возможной жертвы. А когда этот своеобразный круг замкнулся, и все эти разумные заняли свои позиции, продолжая общаться между собой лишь жестами и взглядом, на несколько мгновений снова все замерло. Они понимали друг друга без слов, как единый организм, и теперь оставалось лишь одно – дождаться сигнала от лидера, чтобы нанести решающий удар. А сам лидер группы замер на краю поляны, прислушиваясь к ночным звукам. Он был опытным охотником, привыкшим действовать в полной тишине, его инстинкты, как остро отточенное оружие, никогда его не подводили. Теперь он стоял наготове, рука медленно поднялась, готовая подать сигнал, который должен был завершить эту миссию. Остальные члены группы, замерев на своих местах, напряглись, ожидая момента, когда надо будет действовать. Тишина ночного леса становилась почти осязаемой, ее можно было почувствовать кожей. Но именно в этот момент, когда лидер готовился сделать нужное движение, что-то пошло не так. Куст за его спиной, который еще мгновение назад был неподвижен, как и все вокруг, вдруг как-то странно ожил. Легкий шелест травы, едва уловимый, заставил его на мгновение насторожиться, но времени обернуться у него уже просто не было. И все потому, что тот самый парень, ранее старательно скрывавшийся в тени, молниеносно поднялся из-за куста, словно тень, сотканная из самого леса. Его движения были плавными и точными, и он действовал с хладнокровием, которому позавидовал бы даже самый опытный убийца. В его руках сверкнул клинок, но не для удара. Вместо того, чтобы атаковать лезвием, он резко и уверенно нанес удар рукоятью кинжала по голове лидера группы. Удар был рассчитан так, чтобы лишить сознания, но не убить, чистый и точный. Так что лидер группы не успел даже вскрикнуть, как его тело обмякло и рухнуло вперед, к ногам одинокого путника, оказавшегося не настолько слабым и подготовленным, как могли бы ожидать эти самые разумные. Все это произошло буквально в долю секунды, и даже острый слух его товарищей не уловил никаких звуков, кроме едва слышного шороха, который исходил не с поляны, а из леса. Но так как в лесу, окружающем поляну, были только они, эти разумные не встревожились, и поэтому они лишь замерли в ожидании, не подозревая, что их лидер уже был выведен из строя. Сам же этот парень, не теряя ни секунды, склонился над бесчувственным телом, осторожно подхватил его под руки и быстро, но бесшумно оттащил в густые кусты, скрывавшие их от чужих глаз. Он действовал решительно, но без излишней поспешности, видимо зная, что каждое движение должно быть точным и продуманным. Убедившись в том, что их никто не видит, парень ловко достал из-за пояса крепкий шнур и начал связывать пленника, сначала скручивая его запястья, затем лодыжки. Все это время он держал ухо востро, прислушиваясь к лесу, но тишина вокруг оставалась прежней, будто сам лес решил помочь ему. Быстро и весьма надежно связав пленника, он убедился в том, что узлы крепки, а тот, кто пришел за ним, не сможет вырваться или подать сигнал своим товарищам. Быстро осмотрев свою работу, он еще раз проверил, что кусты скрывают его пленника надежно. Затем, действуя также бесшумно, он снова растворился в темноте леса, став частью ночи, как и прежде. Теперь у него было преимущество, и он знал, что оставшиеся члены группы, ничего не подозревая, сами оказались в ловушке, которую явно готовили именно для него. И этот ночной лес, который должен был быть их союзником, теперь стал его союзником, и парень был готов продолжить игру, в которой на кону была его жизнь. Так что, слившись с тьмой, он начал действовать точно и методично, словно сам лес направлял его движение. Теперь, с оглушенным и связанным лидером этой группы, что явно пришла сюда именно за ним, он имел преимущество, которое следовало использовать до конца. Так что, притаившись в густой листве, парень внимательно следил за остальными членами группы. Они, как и раньше, двигались осторожно, общаясь лишь знаками, полагая, что их план продвигается без сучка и задоринки. Каждый из них был сосредоточен на своей задаче, и никто не подозревал, что опасность, которой они так боялись, уже поглотила их предводителя. И, быстро осмотревшись, он двинулся дальше. Его шаги были мягкими, как у кошки. Он двигался в сторону второго разумного, который был ближе всего к нему. Этот воин, повернувшись лицом к полянке, всматривался в тлеющие угли затухающего костра, словно ожидая сигнал от своего лидера, не понимая, что тот уже выбыл из игры. И, подобравшись к нему вплотную, парень моментально оценил положение и, как прежде, ударил рукоятью кинжала по голове своей жертвы. И этот удар тоже был точен и бесшумен. Разумный обмяк и рухнул на землю, не успев понять, что произошло. Так что он снова скрылся в тени, прежде чем кто-либо мог заметить его. Быстро связав второго пленника и убедившись, что узлы надежны, после чего снова исчез в лесу, оставляя за собой лишь легкий шорох листьев. Третий разумный двигался чуть дальше, внимательно оглядывая местность. Он уже прекрасно знал, что делать. Подкрался сзади, выбрал момент, и снова удар, короткий, мощный, и жертва потеряла сознание прежде, чем смогла что-то заподозрить. Словно тень, парень перетаскивал очередное тело в укрытие кустов, связывая его крепко и тщательно, затем снова возвращался к охоте. Четвертый разумный был чуть более насторожен, его взгляд часто перемещался от леса к поляне. Но парень действовал быстро и уверенно. Используя природные укрытия, он обошел его со стороны и, подобравшись достаточно близко, повторил свой прием. Еще один удар рукоятью, и четвертый противник обмяк. Вскоре и он был связан и спрятан среди густых кустов. Последний же, пятый, был ближе всех к полянке. Он, похоже, начинал ощущать неладное, его движения стали чуть нервными, и он начал внимательнее осматриваться. Но и он уже был близко. А когда разумный сделал шаг вперед, парень, притаившись в тенях, бесшумно приблизился и нанес последний удар, лишив сознания и его. Быстро и решительно связав пленника, Юрий, а это был именно он, быстро вытащил всех пленников из леса на поляну, подкинул в тлеющие угли новых веток, чтобы разжечь пламя, и уже только затем снял с первого из них капюшон и маску, чтобы наконец увидеть лицо одного из тех, кто на него охотился. А когда, при свете пламени снова разгорающегося костра, он все же разглядел тонкие черты лица этого пленника, в его глазах на мгновение мелькнуло недовольство, почти брезгливость. Перед ним был эльф, типичный представитель той самой расы, о которой Юрий слышал много и часто, но и даже как-то встречал лично. Черты лиц эльфов были точеными, с характерной холодной красотой, свойственной их народу, Но Юрия это зрелище скорее раздражало. Он всегда чувствовал к эльфам нечто вроде отторжения, исходящего из глубин его подсознания. И быстро оглянувшись на остальных связанных пленников, Юрий понял, что все они были эльфами, и это открытие лишь добавило остроты ситуации. Эти эльфы, по какой-то причине, охотились на него, и теперь они сами оказались в его власти. В его голове роились вопросы, но сейчас не было времени на размышления, так как он знал, что должен действовать дальше. Но прежде, чем предпринять следующий шаг, Юрий на мгновение замер, обдумывая, как использовать пленников в свою пользу. Внимательно оглядев своих пленников, склонившись над телом последнего из них, в голове роились мысли, разрозненные и тревожные, но одно было ясно: эти эльфы не просто случайные путники, их целью явно был именно он. Вопросы, ответы на которые он хотел получить, становились все важнее, но времени на расспросы у него могло и не быть. Прежде чем принимать дальнейшие решения, Юрий ощутил внутренний призыв, который звучал, как тихий голос где-то в глубине его сознания, голос, которому он давно доверял. И именно поэтому Юрий быстро достал амулет, висевший у него на шее, не так давно, не менее года назад, изготовленный артефакт, обладающий магической силой, которую он еще до конца не изучил. Это был своеобразный подарок его невольного наставника, Филиберта Галана, и в нем заключалась душа древнего эльфа, бывшего архимага Элтиона, чьи опыт и знания простирались на тысячи лет назад. Этот амулет мягко светился, словно реагируя на внутренний запрос Юрия, и он, сосредоточившись, произнес древние слова призыва, которые активировали духа наставника. Тишина леса, нарушаемая лишь слабым треском костра, внезапно стала глубже, как будто мир вокруг замер в ожидании. Легкий свет начал струиться из амулета, и перед Юрием возник полупрозрачный образ эльфа, высокий, грациозный, с лицом, излучающим мудрость и знание. Его глаза светились холодным блеском, и он посмотрел на Юрия, словно разглядывая не просто давно знакомого ученика, а, скорее, какой-то бездушный инструмент. «Ты хорошо справился», — подумав и слегка оглядевшись, проговорил дух наставник, и его голос был тихим, но проникающим в самую суть. «Эти разумные не просто охотники. За ними стоят силы, которые тебе пока неизвестны. Ты хочешь узнать правду, и я помогу тебе в этом. Но чтобы извлечь ее, нам придется использовать древнюю магию. Ту, что скрыта от глаз большинства живущих ныне». В этот момент Юрий внимательно слушал, не перебивая, а Элтион продолжил, и его голос стал еще более сосредоточенным. «Тебе нужно провести ритуал изъятия души жизненных сил». Когда он сказал об этом, парню даже показалось, что в голосе древнего эльфа прозвучала ничем не прикрытая насмешка. «Это древний и опасный обряд, но он позволит тебе получить ответы на вопросы, которые могут решить твою судьбу. Души этих эльфов сами расскажут тебе все, что ты хочешь знать. Кроме того, их тела могут стать тебе полезными, но не в том виде, как сейчас. Ты сможешь сохранить их, лишив дыхания и консервируя все остальное в кристаллах. После ритуала их тела будут бездыханными, но ты сможешь использовать их для создания защитников, как делали это древние маги. И я это делал в прошлом. Такие химеры будут надежной защитой, а также сами решат вопрос с их транспортировкой. Они никогда не будут обузой в твоем пути». Парень недолго обдумывал сказанное древним эльфом, и его взгляд был сосредоточен. Тем более, что он понимал, что такой ритуал не только опасен, но и могуч, однако ситуация требовала решительных действий. Эти эльфы охотились за ним, и он должен был знать, кто за этим стоял и чего от него хотели. «Как мне начать?» – спросил он, решительно сжимая амулет. «Ты уже знаешь основы», – коротко улыбнулся Элтион, его облик слегка дрогнул, словно от дыхания ветра. «Займись подготовкой, собери нужные ингредиенты, и я проведу тебя через этот ритуал. Но помни, что эта магия не для слабых. Твоя сила и воля будут испытаны, и, если ты справишься, то у тебя появятся новые могущественные союзники со временем». В ответ Юрий коротко кивнул, и в этот момент его глаза осветились решимостью, так как он уже и сам давно понимал, что другого пути нет. Начав готовиться, он уже знал, что скоро его знания и силы будут поставлены на грань возможного. Но эта грань была лишь новым рубежом на его пути к цели. Тем более, что Юрий прекрасно знал о том, что времени у него немного. Ночная тишина, ставшая его союзником, могла в любой момент обернуться против него, если он задержится в этом месте. Да еще и вблизи проезжей дороги, ведущий к имперскому тракту. Так что этот лес вокруг, казавшийся неподвижным, сейчас скрывал множество опасностей. Он должен был действовать быстро и точно, но без лишней спешки.